с кружившими мыслями. Да их было слишком много. Сколько она принесла радости, сколько надежды, сколько счастья. Когда бы скорее заря, когда бы скорее она увенчала наш подвиг победой. Не для себя прошу ее у Бога, а для тебя, моя дорогая, моя попранная врагами Родина. Как я люблю тебя! Как готова дать всю жизнь свою за твое величие, за твое благо! Гетман занемел в экстазе. Но вдруг его поразил поднявшийся шум в татарском лагере. «Неужели, — подумал Дорошенко, — татары уже двинулись в атаку? Странно. Без моего гасла. И, наконец, татары не любят первые бросаться в огонь». Весь казачий лагерь поднялся на ноги и замер, пораженный необъяснимым, необычайным явлением. А раздавшийся шум не только не улегся, но грозно рос. Видно было, что в татарском лагере произошло какое-то смятение. В предрассветном сумраке было видно, что темные массы приходили в движение, вскакивали на коней. Раздалось даже несколько выстрелов. «Что это такое? Что там происходит?» Замер вопрос в устах побледневшего гетмана. Словно в ответ на него раздался вблизи топот, и подлетевший вихрем казак крикнул громовым голосом: «Зрада! Татары изменили! На нас идут!» «Что?» — вскрикнул гетман и пошатнулся, словно от стрелы, вонзившейся глубоко ему в грудь. «Что такое?» Но крик замер в его горле. Все остолбенели и не могли перевести дух. Удар был так разителен и так неожидан. «Да говори же, черт, как и что!» — закричал, наконец, богун на прискакавшего вестника. «Да вот, говорят, пришли к нам, к татарам, из этого, ну как бишь!» Торопился и путался в словах от страха гонец. «Да, из Крыма! Весь, что кошевой запорожского войска Серко ударил всеми казачьими силами на эту самую татарву в Крыму, на их семьи, так как они остались одни. Мурзы ведь с загонами ушли сюда. Ну, так он все сплюндрував, выжег. Даже сам Салтан утик в море». «Ах, Серко! Свой брат и ударил под самое сердце ножом!» — застонал гетман, схватившись руками за голову. «Да неслыханное дело!» — воскликнул возмущенный Мазепа. «Проклятие!» — простонала глухо старшина. «Так вот, тут они и взбунтовались все», — продолжал гонец. «Говорят, что это будто подстроили им штуку. Завели их, мол, сюда со всеми силами, заманули, а Серко тем часом послали разорить их беспомощное кубла. Но они разъяренные, как пьяные черти, кричат, что коли с нами поступили так предательски, так гайда на этих гджаврев, вырезать их с собак и разорить, разгромить весь край». «Да чем же мы виноваты? Разве за другого мы можем отвечать?» — возмущался богун. «Однако, панове, да сброи!» — возвысил он голос. «Будьте готовы дать отпор, а то ведь нападут врасплох, как на курей!» «Зрада! Зрада!» — раздались крики, и в молчавшей до сих пор толпе казаков раздались и понеслись по рядам гальваническим током, поражая всех ужасом и приводя в беспорядочное движение. «Коня!» — крикнул, наконец, пришедший в себя гетман. Вскочив на него, он полетел прямо в татарский лагерь. Когда гетман скрылся за ближайшим холмиком, богун тоже поскакал за ним с пятью татарами из гетманской стражи. Дорошенко не помнил, как и долетел до союзного лагеря. Его душа до того была потрясена этим ударом, а весь организм до того разбит, что все чувства, мысли и ощущения его потеряли свою ясность и превратились в какой-то дикий хаос. Гетман летел вдоль лагеря, видел, что вокруг него носятся разъяренные толпы, мечутся, как бешеные волны в бурю на море. Слышал ракочущие взрывы угроз и проклятий.